Глава 23, событие 54. Хороша ложка к обеду, а рюмка до обеда. В Париже узнали кучу новостей. ФИФА разбила, наконец, Европу на группы для проведения отборочных матчей к чемпионату мира в Бразилии. Настолько при этом странно все было сделано, что на первый взгляд казалось, что это сделано специально, чтобы отпугнуть потенциальных участников и всех против себя озлобить. И только полностью прочитав статьи в английских газетах, Челенков, добавив к этому те обрывки информации, что у него были в голове из прошлого будущего, оценил, с какой сложной задачей ФИФА столкнулась. Начать стоит с Германии. В настоящее время существует целых три Германии. Кроме самой ФРГ, есть ГДР, а есть ССАР, область Германии, по 1956 год оккупированная Францией после Второй мировой войны. Франция отрицала принадлежность ССАР к ФРГ до 1956 года и управляла протекторатом ССАР отдельно от остальной Германии. Такая французская ГДР, о которой сейчас все уже и забыли. Однако сборную ССАР, которая была принята в ФИФА за две недели до начала чемпионата мира, к отборочным матчам не допустили. Как и сборную ГДР, потому как там все еще не было футбольной ассоциации. Саму же Германию тоже не допустили, как и Японию, в качестве наказания за развязывание этими странами Второй мировой войны. В Великобритании ситуация была противоположной, но кончилось все так же плачевно. Сборные из Британских островов приняли приглашение на чемпионат мира впервые за всю историю этого турнира. Все нос задирали буратины. До Второй мировой войны ФИФА умоляла сборную Англии и другие британские команды вступить в состав федерации и выступить на чемпионате мира. Однако команды, считавшие себя родоначальниками футбола и, соответственно, единственными его мастерами, неизменно отвечали отказом. Наконец, в 1946 году британцы присоединились к мировому сообществу и согласились дебютировать на Мундиале. Решили съездить мир посмотреть, себя показать, медаль золотую получить и кубок Жюля Риме, который изначально назывался «Победа», домой привезти. На четыре команды, как стране родоначальницы футбола, выделили две путевки. И для выбора команд-участниц состоялся домашний чемпионат по групповому принципу, две лучшие команды, на котором попадали в финальную часть. В итоге заветные путевки получили Англия как победитель и Шотландия как второй призер. Уэльс, Северная Ирландия ни одного матча не выиграли. Англичане вышли с первого места, а вот с Шотландией сложнее. Турнир провели однокруговой. Перед матчем со сборной Англии шотландское футбольное руководство в лице секретаря Шотландской футбольной ассоциации Джерома Грэма решило, что их сборная отправится в Бразилию лишь в том случае, если выиграют домашний чемпионат. Не получилось. Проиграли сборной Англии со счетом 0-1 на стадионе Хэмптон-Парк в присутствии 135 тысяч зрителей. Шотландия заняла второе место в отборочной группе и, несмотря на протесты игроков, не поехала на чемпионат мира в Бразилию. Такой впечатляющий выстрел в ногу. В остальных группах в Европе не было ничего интересного. По три команды, так как большинство стран отказалось ехать, собранных в основном по территориальному признаку. Например, Турцию, Сирию, Австрию. Сначала две слабые команды играют между собой, а победитель выходит на сеянную команду. А вот в пятой группе все совсем по-другому. И именно в эту группу и попал СССР. Все по тому же территориальному признаку. Кроме него в группу вошли еще трое северян – Финляндия, Швеция и Ирландия. С учетом того, что Швеция – чемпион Олимпийских игр по футболу 1948 года, то это и есть группа смерти. И турнир тут будет проходить по классической схеме. Каждый с каждым – сначала на своем поле, а потом на поле соперника. И из-за этого именно пятая группа первыми и начинает отборочный цикл. Уже 2 июня сборная СССР встречается с Финляндией, а Швеция с Ирландией. Интересно, что в шестой группе вообще только две команды – Испания и Португалия. Фомин отложил газеты и задумался, лежа на кровати в гостинице. Плохо это или хорошо, что СССР Швеция досталась? Швеция, если ему память не изменяет, станет на этом чемпионате мира третьей, пропустив вперед только Уругвай и Бразилию. И проиграет обе игры с крупным счетом. Каким? Уже не помнят. Самое смешное, что даже если они раздолбают Швецию, то она с вероятностью 99% все равно поедет в Бразилию. Там куча финалистов откажется. И ФИФА долго будут искать, кем заменить, предлагая всем подряд. И даже потом, согласившись поехать, в Франция в последний момент откажется, и группа на чемпионате будет неполной. Да и Индия еще откажется. Там Уругвай, кажется, попадет в группу, где вообще будет только две команды вместо четырех. Но эта Швеция может согласиться заменить Турцию, Шотландию или Индию, которая, получив путевку, тоже откажется. А вот в СССР так не будет. Нужно обязательно занимать первое место в этой группе смерти, иначе ни Аполлонов, и уж тем более Сталин, никуда команду не отправят, разве что в турне по Сахалину. Выходит, победи они Швецию, и есть отличный шанс привести бронзовую медаль, которую Швеция в реальной истории завоевала. Есть за что бороться. А там смотришь, и на большее можно замахнуться. Аппетит приходит во время еды. Оторвал от размышлений стук в номер. Вовка один лежал. Переводчик пошел дивиться в холл на диковинку. Телевизор. Вовка, проходи мимо, когда устраивались, глянул на это чудо прогресса. Да, тот еще пепелац с водяной огромной линзой перед экраном, и изображение настолько нерезкое получается, что практически игру теней видишь. Лучше газету почитать. «Войдите», —